Двум из осужденных, а всех их было четверо, думалось еще из четырех двоим. Ветер гладил звезды горячо и жертвенно, вечным чем-то, чем-то зиждущим своим. Распростившись с ними, жизнь брела по дамбе, удаляясь к людям в спящий городок. Неизвестность вздрагивала плавниками камбалы, тихо, миг за мигом, рос ее приток. Близился конец. И не спалось тюремщик. Быть в тот миг могло примерно 2 часа. Зыбь переминалась, пожирая жемчуг. Так, чем свет в конюшнях дремлет хруст овса. Остальных пьянило шире весны и каторги. Люки были настежь, и точно у миног округлясь дышали рты иллюминаторов. Транспорт колыхался, как сонный осьминог. Вдруг по тьме мурашками пробежал прожектор. Пруд зевнул, втянув тысячеперстье лап. Свет повел ноздрями, пробираясь к жертвам. Заскрипели петли. Упал железный трап. Эта канонерка пристала к люку угольному. Свет всадил с шипением внутрь свою иглу. Клетку ослепило, отпрянули испуганно, путаясь костями в цепях, забились вглубь. Но затем, не в силах более крепиться, бросились к решетке, коляса, сноп лучей, и, крича «Не мучьте! Кончайте, кровопийцы!» потянулись с дрожью в руки палачей. Счет пошел на миги. Крик «Прощай, товарищи!» породился дом. Прожектор побежал, окунаясь в вопли по люкам, лбам и наручням, и пропал потушенный рыданием каторжан. Март 1926-март 1927 года.